Глава 1. Пробуждение. Им не стоило меня будить. Тион брел по пустынным улочкам странного города. Тусклый свет ламп слепил глаза, а воздух холодил ногое тело. Где-то вдали виднелись гигантские сияющие башни, над которыми возвышалась парящая пирамида. А может, это всего лишь одна из фантазий? Мужчина уже и сам не понимал, что реальность, а что вымысел. Даже ломота во всем теле и головная боль не служили доказательством. Мозг способен обманывать сам себя. Тиону было тяжело фокусировать взгляд на окружающих предметах. Фонарные столбы, которыми была усеяна дорога, светили так ярко, что порой казалось, они выжгут путнику глаза, если он будет смотреть на них дольше одного удара сердца. Наконец он вышел на участок улицы, где почти не было фонарей, а шум несущихся неподалеку странных объектов не резал слух. Да что это за штуки такие? Опершись плечом о холодную стену какого-то серого и невзрачного строения, Тион решил перевести дух. Его разум все еще словно тумане, мысли никак не хотят возвращаться в привычный, размеренный ритм. Тион не помнил, сколько он так простоял, прижимаясь к стене, несколько минут или тысячу лет. Наконец он заставил себя открыть глаза и поднять голову наверх. Там, в небе, висела огромная луна. Луна, расколотая на две части. Значит, это не сон. Это он бы ни за что не стал представлять. Это не то, что он желал видеть во время своего заточения, а значит, все это реальность. Тряхнув головой, мужчина отлип от каменной поверхности и продолжил путь в неизвестность. Голова кружилась, каждый шаг давался с трудом. Тело ощущалось чужеродным, что неудивительно, ведь он не пользовался им так долго. Сколько же я спал? Мир вокруг казался чуждым. Он не был похож ни на что, виденное в прошлом, или картины, которые приходили ему в фантазиях. Не в силах бороться с лучами света, мужчина свернул в темный переулок, сразу почувствовав себя гораздо лучше. Тут шум улицы был заметно тише, а свет не испытывал на прочность его глаза. Я слишком долго пробыл во тьме, чтобы вот так выходить на свет. Эй, какого хрена? Тион не заметил, откуда появилась человеческая фигура, толкнувшая его на землю. Что там у тебя, Рекс? Да вот, смотри, какое чувырло приперлось, послышался смешок. Лежащий на мостовой Тион поднял глаза и увидел двух молодых мужчин в странных цветастых нарядах. Один из них облачен в желтую жилетку, на голове странная прическа из множества косичек, а в носу кольцо. Второй незнакомец одет в красную куртку и лысый, как коленка, но с большим количеством татуировок. Он что, голый? Удивился лысый. Ага, скорее всего вмазался блеском. Видишь, как дрожит? У него явно отходняк. Мужчина со множеством косичек, которого татуированный назвал Рексом, наклонился к Тиону, а затем отвесил мощную пощечину по лицу, отчего пробудившийся ударился головой о мостовую. Эй, поосторожнее, а то вдруг окочурится. И, какая разница? Подумаешь, одним нарколыгой больше, одним меньше. Мы можем прикончить его тут, и арбитраж даже не почешется. Просто спишут на еще одного мертвого. Ну да, ты прав, рассмеялся лысый. Эй, красавица, подними на меня свои прекрасные очи. Весело гагача, Рекс схватил Тиона за волосы и заставил его посмотреть на себя. Ну, скажешь что-нибудь, чувырло? А, слушай, а может, у него деньги есть? Да откуда? Ты посмотри на него, он же голый. Если они и есть, то только в жопе. Полезешь проверять? Да иди ты. Ха. Тион наконец-то смог сфокусировать взгляд на человеке с кольцом в носу. От него воняло перегаром и омерзительным одеколоном, от которого пробудившегося затошнило. Так скажешь что-нибудь? Скажу, тихо произнес Тион. Умри. В тот же миг голова Рекса превратилась в кровавые ошметки, которые разметало по стенам переулка. Его друг испуганно отшатнулся, а уже через секунду помчался прочь. Они хотели меня убить, просто ради веселья. Осознание этого вызвало в пробудившемся злость. Тион шевельнул пальцем, и незримая сила отбросила обезглавленный труп в сторону, дав пробудившемуся возможность подняться на ноги. Тем временем лысый уже успел добежать до дальнего конца переулка и собирался свернуть за угол, но умер. Его разорвало на множество кусочков, из которых самыми целыми оказались ступни. Тион поднялся, но тут же чуть не упал от пронзившей голову боли. Словно две раскаленных иглы вонзились ему в виски. Из носа полилась кровь. Мужчина зажал кровоточащий нос и несколько минут неподвижно стоял, пытаясь восстановить силы. Тело в нынешнем состоянии не способно использовать так много силы. Разум так и норовил погрузиться во тьму, отрешиться от мира и боли, как Тион делал уже не раз. Но сейчас он не собирался поддаваться этому. Кто знает, что случится, пока он будет по ту сторону реальности, и как долго продлится новый сон. К тому же, в реальном мире у него осталось одно незаконченное дело. Самина жутко хотела достать сигарету из портсигара и закурить, но вовремя себя одернула. «Я бросаю курить, помни это». На душе было как-то неспокойно, но причина такого состояния ускользала от девушки. Обычный вечер, если не считать срочный вызов на окраину города, на который она сейчас и спешила. «Самые дерьмовые вещи в моей жизни происходили именно в такие ночи. Хватит, сам, не драматизируй». Настроение было скверным, погода ей под стать, холодная и сырая. Как раз, когда девушка об этом подумала, заметила бредущего по тротуару голого мужчину. Очередной наркоман. Блеск точно погубит этот город. Самина уже раздумывала о том, стоит ли остановиться и что-то с ним сделать, но затем вспомнила о вызове. Там что-то говорилось о дыхании иного, а это срочно. Она сообщит о наркомане легистам, как только прибудет на место, или разберется с ним после сама, если найдет, разумеется. Голый мужчина как раз свернул в темный переулок и скрылся с глаз, а Самина продолжила свой путь. «Кажется, это тут», спустя пару минут прошептала она вслух, заметив машины служителей правопорядка, стоящие возле одного из крупных складов. Девушка припарковала автомобиль и с тоской посмотрела на портсигар, лежащий на приборной панели. Мотнув головой, девушка выбралась на улицу и поежилась от холода. В такие вечера ей больше всего хотелось закутаться в плед и неторопливо потягивать что-то горячительное. «Мэм, это закрытая территория», — сказал один из легистов, когда Самина подошла достаточно близко. С дороги раздраженно рыкнула девушка, показывая значок фурии. Легист тут же шарахнулся в сторону, пропуская ее внутрь. Видимо, опасался, что Самина испепелит его взглядом. «Если бы я так умела, жизнь была бы гораздо проще». Самина мысленно отругала себя за такое отношение. Эти парни просто делают свою работу. Не стоит срывать на них собственное раздражение. С тем, чтобы найти дорогу, проблем не возникло. Тут хватало легистов, которые указывали девушке путь. «Почему их тут так много?» «Мэм, дорогу преградил пожилой мужчина в сером плаще. Вы из зеленого этажа?» «Зеленый этаж – отдел легисти, который занимается всем, что так или иначе связано с иным. Именно там Самина и работает вот уже 3 года. Младший следователь Самина Лымфорд. Мне сообщили, что тут заметили след иного». «Да», – взволнованно подтвердил тот. «Но я ожидал, что...» «Ожидали, что...» «Что вас будет больше, неважно». Мужчина махнул рукой, прося Самину следовать за ним. Пройдя через темный коридор, они вышли в просторный, хорошо освещенный ангар, и то, что там увидела девушка, ее ужаснуло. За всю свою карьеру она прежде не видела ничего подобного. «Что? Что тут произошло? Мы надеялись, что это вы нам скажете», — поежился инспектор. Весь пол был залит кровью и усеян человеческими останками. Они покрывали буквально каждый сантиметр пола. Кровь, раздробленные кости, внутренние органы, превращенные в месиво. Самина окинула настороженным взглядом ангар и прислушалась к своим чувствам. Иное. Да, вне всякого сомнения, тут касались иного. Остаточный след был настолько силен, что давил на девушку. «Это что, гроб?» – тихо спросила Самина, наконец обратив внимание на странный предмет, находившийся в самом центре ангара. Единственный предмет, не заляпанный кровью. «Да, и судя по всему он каменный». «Нет, это не камень, кринталь». «Кринталь – особенный камень, являющийся самым ценным материалом в мире. Его главное свойство – блокировка иного. Если фурия возьмет в руки кринталь, то не сможет касаться иного, как бы ни старалась». «Гроб из кринталя. Даже гроб из чистого золота, украшенный сотнями бриллиантов, не был бы настолько дорогим, как гроб из кринталя. Чтобы блокировать силы, достаточно камешка размером с ноготь». Самина, еще будучи молодой ученицей, слышала истории о занозах из кринталя, которые, попав в тело, полностью лишали девушек сил. Став старше, она поняла, что все это байки, и она не встречала реальных упоминаний такого в документах зеленого этажа, но чисто гипотетически такое действительно могло случиться. Зачем кому-то понадобилось создавать нечто подобное? «Сколько тут тел?» – наконец спросила Самина, решив, что не стоит сейчас размышлять о кринтале, не стоит вообще об этом говорить легитам. «Пусть думают, что это простой камень. Тут нужны эксперты», — поморщился инспектор. «Их всех словно перемололи заживо. За 20 лет службы я навидался всякого, и сошедших с ума фурий, и разборок бандитских группировок, и даже доменных конфликтов. Но не такого. Их словно через мясорубку пропустили. Это дело рук фурии, так ведь? Да, подтвердила девушка. Ей жутко хотелось убраться как можно дальше из этой комнаты, от этого крентального гроба. И уж точно не было ни малейшего желания встречаться с той, кто это устроила. А может, это был один из ну? Нет, вряд ли, мотнула головой Самира. Тут касались иного, но я не ощущаю искажений. Эти существа искажают реальность вокруг себя, и я бы обязательно это почувствовала. Успокоило ли это инспектора? Едва ли. Тут есть камеры? Нет, я уже отправил людей обойти округу. Может, сможем найти записи с других точек? Девушка кивнула, продолжая изучать окружающую обстановку. Мне нужно подойти к той штуке. Милости прошу. Самина бросила на инспектора хмурый взгляд, но тот лишь пожал плечами. Девушке не хотелось ступать по крови, но ждать команду уборки и специалистов можно до утра. Хотела бы я летать. Сделав глубокий вдох, Самина сделала первый шаг, испытывая легкий приступ тошноты от того, что ей приходится ступать по чьим-то останкам. Еще шаг, еще. Несколько пар глаз легистов с интересом наблюдали за молодой фурией на службе зеленого этажа. Оказавшись рядом с крентальным гробом, она заглянула внутрь и ничего не обнаружила. Там было пусто. Точнее, так показалось в самом начале, но чем дольше она всматривалась, тем больше замечала. Она обнаружила странные следы внутри, и особенно много их было на внутренней стороне крышки. Это следы ногтей. Девушка и сама не заметила, как сказала это вслух. Увиденное действительно походило на то, словно кто-то царапал гроб изнутри, но едва ли это так просто. Кренталь считается одним из самых прочных материалов в мире. Внутри кто-то находился. Пока что самым очевидным вариант, что какой-то невероятный богач заточил в гроб могущественную фурию, и когда ту решили освободить, она всех убила. От одной лишь мысли о том, что Самира может оказаться в такой штуке, полностью отрезанная от иного, заставляла волосы вставать дыбом от ужаса. Наконец девушка оторвала взгляд от гроба и переключилась на кровь под ногами, и лишь тогда обратила внимание на следы босых ног, тянущихся в сторону выхода. «Тут следы!» — крикнула она инспектору. «Куда они ведут?» «На улицу!» — отозвался тот. «Но они почти сразу исчезают из-за луж, а вы пытались пойти поискать босую женщину, но в ответ услышала только тишину. Разумеется, не пытались, они же простые мужчины. Если фурия, что устроила это, настолько сильна, как ощущается, то Самина в одиночку тоже не стала бы за ней идти. Тут нужна мощная боевая группа, босая женщина». Разум девушки обожгло воспоминание о голом мужчине, что плелся по улице. Да нет, это бред. Сама мысль о том, что это мог сделать мужчина, абсурдна. Мужчины не могут касаться иного. Так было вот уже больше 700 лет, с того самого момента, когда владетель устроил небесный раскол. С той поры мужчины лишены этого дара. Лишь женщины, фурии, могут касаться иного. И все же обнаженный наркоман, куча трупов и гроб из кренталя. Надо попробовать его отыскать. Это меньшее, что можно сделать в такой ситуации. Возможно, фурия ограбила его, отняла одежду. И в таком случае он мог видеть ее лицо и сможет его описать. Дальше станет проще. Фурии с подобным уровнем силы скорее всего можно пересчитать по пальцам. Самина уже собиралась поручить офицерам заняться поисками нагого мужчины, как вдруг в ангар вошли две женские фигуры. Две блондинки, похожие друг на друга как сестры, в облегающих черных боевых нарядах. Девушка при их появлении выругалась про себя. «Эй, малышка, ты стоишь на нашем месте преступления!» — надменным тоном крикнула одна из вошедших. «Всем внимание! Это дело переходит в руки магистериума, и если вы задержитесь тут еще хоть на минуту, то лишитесь своих значков!» — крикнула другая уже всем присутствующим. «Тебя это тоже касается!» — крикнула первая Самине. Фурия зеленого этажа развернулась и направилась прочь от гроба, испытывая при этом внутреннее облегчение. Какого хрена тут забыл магистериум? Это личная гвардия старших архонтов арбитража. Они действуют независимо от доменов и обладают практически неограниченной властью. «Вы не можете лишить меня значка», — фыркнула Самина, наконец сойдя с кровавого полотна. «Ишь, какая дерзкая! У киски есть коготки», — рассмеялась одна из дам, раскуривая сигарету. «Она мне нравится», — говорившая блондинка облизнула губы. «Плевать, деточка, свали по-добру по-здорову. Ты права, фурии значка лишиться не могут, но тебя переведут на самую грязную и неприятную работу без какой-либо доплаты и премий. Будешь убирать дерьмо за другими до конца жизни». Самине пришлось прикусить язык и стерпеть оскорбление. Какой смысл спорить и тратить нервы? Если магистериум взял происшествие в свои руки, остается лишь выкинуть это из головы и отправиться по своим делам. Но в таком случае говорить о голом парне и облегчать работу этим двум самина смысла не видела. Одарив Фурию уничтожительным взглядом, она направилась на выход вслед за униженными легистами. Впрочем, для служителей правопорядка это было обыденностью, когда в дело вмешиваются Фурии. У нее сладкая жопка, услышала Самина голос одной из женщин. Ох, сосредоточься на работе, Нира. Самина дошла до своей машины и тут уже не смогла сдержаться. Достала с приборной панели портсигар, выудила одну из сигарет и закурила. Сделав глубокую затяжку, девушка ощутила, что ей стало чуточку лучше. Жопка у меня сладкая, вот же сучка. Легисты тем временем уже стали сворачивать оцепление и покидать место. Приказ магистериума, закон. Этим мужчинам и женщинам не хочется влезать во внутренние разборки арбитража, а именно это тут и происходит. По крайней мере, так казалось Самине. Возможно, одна из фурий магистериума вышла из-под контроля или произошло что-то похожее. Девушка не торопилась покидать место преступления, пытаясь принять решение, бросить все и вернуться домой, напиться и забыть обо всем, что она видела сегодня ночью, или попробовать увести дело из магистериума. Последнее чревато очень серьезными проблемами, но это шанс на повышение. На повышение или получение пули в лоб. Разлом. Фыркнула она и, бросив сигарету на землю, затушила ее каблуком. Забравшись в машину, девушка завела двигатель и поехала обратно, пока впереди не показалась та самая подворотня, в которой скрылся обнаженный мужчина. Ну вот и все, сам. Либо ты идешь туда, либо идешь бухать. Помедлив несколько секунд, девушка припарковала автомобиль и выбралась на улицу. Лучше бы выбрала бухать. Самина достала пистолет из кобуры на поясе и коснулась иного, наполнив оружие и собственные глаза силой, текущей по венам. Мрак подворотни тут же отступил, открывая то, что там таится. Не успела Самина пройти и 10 шагов, как наткнулась на первое тело. Это был обезглавленный мужчина. Вдали она заметила второго, точнее, ей показалось, что это второе тело. Сейчас оно больше походило на фарш, который раскидали по стенам. Эта фурия пошла вслед за тем мужчиной, но зачем устранить свидетеля? Тогда почему нельзя было сделать этого сразу? Точно нужно было идти бухать. Тион продолжал идти, не разбирая дороги. Его состояние варьировалось от приемлемого до настолько ужасного, что он жалел, что не способен умереть. Впрочем, последнее желание не покидало его уже очень и очень давно. Пройдя еще сотню шагов, мужчина рухнул на землю, в очередной раз скручиваемый болью, и неожиданно столкнулся лицом к лицу с собственным отражением в темной луже. Он был ужасно худым, почти скелет, обтянутый бледной кожей. Волосы тоже представляли собой печальное зрелище. Когда он только пробудился, они доходили ему до самых пят, и он сжег их, как только смог коснуться иного. Протянув руку, Тион зачерпнул воду и сделал глоток. Первый глоток за целую вечность, проведенную в заточении. Сколько же времени я провел там? Вначале он пробовал считать и сбился, чуть-чуть не досчитав до 4 триллионов. Вода оказалась грязной, что неудивительно, но обессиленное тело требовало жидкости, и Тион сам не заметил, как стал пить из лужи словно животное. И лишь насытившись, он рассмеялся. Только подумать, я, сам Тион Альдрим, владетель 3 континентов, первый император объединенного мира, пью из грязной лужи. Его смех был полон безумия, но по щекам текли слезы, полные горечи и боли. И плакал он вовсе не из-за потерянной власти. «Надо идти», — сказал он самому себе. «Трупы. Он убил стольких людей. И если первые были скорее случайными жертвами от того, что он потерял контроль над собственной силой, которая неожиданно вернулась, то 2 других он убил уже осознанно. Его будут искать, вне всякого сомнения. А значит, нужно найти безопасное место, восстановить силы и разобраться в том, что произошло, кто именно его разбудил и с какой целью. Но подняв голову и увидев огромную расколотую луну, Тион думал только об одном. Им не стоило меня будить. Кажется, он бродил по пустым подворотням в течение нескольких часов, хотя они, по сравнению с мрачной теснотой гроба, казались невероятным приключением. И с каждой минутой его тело, получив полный контроль над иным, стремительно восстанавливало силы. «Мне нужна еда». Но, как назло, вокруг были лишь одни безликие постройки, как подозревал Тион, хозяйственного назначения, склады или что-то похожее. «Вряд ли я достану тут еду». В конце концов он вышел в какую-то открытую зону за одним из складов, где и решил передохнуть, надеясь, что сумел уйти достаточно далеко от тел. По его следу точно кого-нибудь пустит. Мне бы выиграть немного времени. Ну и что делать дальше? Спросил он сам себя вслух. Для начала найду штаны. Если нет еды, то штаны должны же быть хоть где-нибудь. Не двигайся. Послышался внезапный возглас, и из мрака подворотни неподалеку вышла женщина. У нее были вьющиеся черные волосы, спадающие на плечи, милое лицо с аккуратными пухлыми губками и тонкими бровями. Темная куртка и такие же темные штаны малость не сочетались с ярко-желтой футболкой. Она определенно в моем вкусе. Тиона смутили лишь огоньки в ее глазах. Незнакомка может касаться иного, и судя по тому, что сила струилась в странном предмете, что она сжимала в руках, это было каким-то оружием. «Не двигайся», — повторила она, и Тион ощутил, как ее окутывает энергия иного. «Если ты пошевелишься, я от тебя мокрого места не оставлю». И в мыслях не было, громко сказал Тион и не узнал свой голос. Он казался чужим, хриплым и режущим слух. «Я всегда так разговаривал, девушка, несмотря на то, что могла касаться иного, не представляла для него большой угрозы. Те силы, которые она демонстрировала сейчас, были, мягко говоря, скромными. Хотя и Тион сейчас далеко не в лучшей форме». Мужчина поймал себя на мысли, что разглядывает фигуру незнакомки. «Не о том думаю». Поморщившись, он тряхнул головой. «Я же сказала, не дергайся», — повторила девушка, подходя ближе. Девушка вела себя странно, постоянно оглядывалась по сторонам, словно ожидала, что кто-то прячется рядом. Может убить ее, но в таком случае придется приложить гораздо больше сил. Раз она вобрала энергию из иного, то разорвать изнутри не получится. Придется использовать сподручные предметы, которых нет. Где она? Где кто? Фурия, что устроила ту бойню? Где она? Я не понимаю, — нахмурился Тион, для которого все сказанное женщиной не имело ни малейшего смысла. О ком она, во имя старых богов, говорит? Я тут один. Ага, так я тебе и поверила, — фыркнула она в ответ. Видимо, я совсем потерял сноровку. Эта женщина, не таясь, коснулась иного, а я это ощутил, лишь когда ее увидел. В прошлом Тион почувствовал бы любого, кто зачерпнул хоть крупицу силы за много лик от себя. Убедившись, что никого рядом нет, женщина быстрым шагом направилась к обнаженному мужчине, сидевшему на ступеньках одного из безликих складов. «Покажи мне руки», — потребовала она. Тион вопросительно вскинул бровь, но подчинился. «Хорошо, а теперь», — женщина все еще держала пробудившегося под прицелом своего странного оружия одной рукой, а второй достала из куртки два серебристых браслета, соединенных цепью. «Надень их, только медленно, и чтобы я видела». Тион едва смог сдержать смех. «Она всерьез надеется сдержать меня этим?» Эта симпатичная девушка явно не понимала, с кем именно имеет дело, иначе просто преклонила бы колено. Тион взял оковы, в которых не оказалось ни крупицы кринталя, и уже собирался пошутить, но внезапно ситуация кардинальным образом изменилась. Черноволосая незнакомка внезапно издала хриплый стон. Мужчина поднял глаза и увидел, что ее грудь пробита странным коротким копьем. Девушка рухнула на землю, судорожно пытаясь сделать вдох, а Тион перевел взгляд на двух изящных женщин, что вышли из подворотни. Блондинки, с неплохими фигурами, которые подчеркивали облегающие костюмы черного цвета. Какая досада, я целилась в сердце, надеялась убить ее быстро. У одной за плечом находился десяток подобных коротких копий, каждая из которых была длинной не более метра. Тиону даже не нужно было наполнять глаза силой, чтобы понять, эти копья управляются энергией иного. А вот у второй что-то странное было с правой рукой. Она словно надела массивную латную перчатку и наплечник, которые были даже не на два, а на все пять размеров больше. По всей логике вещей эта перчатка должна была перевешивать девицу, но та ухитрялась грациозно вышагивать на каблуках, виляя бедрами. «Да, очень жаль», — подтвердила вторая. «Мне так нравилась ее задница. Большая потеря для этого мира. Сама виновата. Ей было сказано не лезть, но эти глупые мелкие фурии не понимают, когда надо отступить». Внезапно лежащая девушка, превозмогая боль, перевернулась и вскинула свое оружие, которое выпустило два концентрированных сгустка иного, но ей не повезло с противниками. Женщина с перчаткой успела развернуть щит, который принял на себя оба снаряда. Мгновение спустя одно копье поразило раненую в живот, а другое — прямо в голову. После этого брюнетка уже окончательно затихла. Жаль, она была в моем вкусе. А теперь ты обратилась к копейщице к Тиону. Это ведь ты был в гробу. Да, стоило Тиону ответить, как копье устремилось прямо в него так быстро, что он успел отреагировать лишь в последний момент, вырвав кусок мостовой у себя из-под ног и поставив под траекторию копья. Это было близко, хмыкнул мужчина, а его губы тронула легкая усмешка. Лишь половина клинка наконечника смогла преодолеть преграду. Но этого мало, чтобы... Внезапно он ощутил острую вспышку боли в боку. Опустив взгляд, Тион с удивлением обнаружил другое копье, которое вошло в тело у самого края ребер, пронзило сердце и лишь самый кончик выходил в области подмышки. Вот и все, ухмыльнулась копейщица, с довольной миной наблюдая за истекающим кровью мужчиной. Я думала, будет сложнее. И правда, согласилась вторая. Пошли, нам нужно забрать его тело, пока не появились еще любопытные. Приказано не оставлять свидетелей, а устраивать бойню я не горю желанием. К Тиону подошла женщина с металлической рукой и протянула свою пятерню, которая размером была больше, чем голова мужчины, но внезапно Тион открыл глаза и схватил ее за мизинец. Что за? Глаза Тиона полыхали иным настолько ярко, что казалось, этим взглядом можно было испепелять. Женщина попробовала отступить, но не успела. Из-за спины мужчины вылетела массивная железобетонная балка, врезавшаяся рукастой прямо в грудь. Эффект такого удара был, разумеется, фатальным. Балка двигалась с такой большой скоростью, что просто насадила на себя человеческое тело и вместе с ним насквозь пробила стену одного из складов. Копья второй женщины пришли в движение и устремились в Тиона, но зависли в воздухе, так и не достигнув цели. Оставшаяся в живых блондинка пыталась управлять ими, направить их на врага, но это было бессмысленно. Пытаться манипулировать непосредственно воздухом было сложно для Тиона. Нужно было коснуться каждой молекулы, каждого атома. Это было сродни изменению реальности как таковой. Технически таким способом он бы мог менять сами материалы, но обычно все сводилось к легкому изменению агрегатного состояния. Вот как сейчас, женщина в ужасе отступила на пару шагов назад от поднявшегося на ноги Тиона, и в следующий миг по колено провалилась в жидкую землю, через мгновение ставшую твердой. Вот и все, ухмыльнулся Тион, опускаясь на колени перед ней так, чтобы оказаться на одном уровне, попутно извлекая пронзившие насквозь копья и отбрасывая его в сторону. И впрямь теряю хватку. Раньше я бы не купился на такую простую уловку. Кто тебя послал? Спросил Тион, раны которого стали заживать на глазах. Кто меня разбудил и зачем? Пошел ты. Блондинка плюнула мужчине в лицо, и это было последней каплей в его терпении. Он ткнул женщину пальцем в грудь, и она беспомощно повалилась на спину, а уже через секунду земля обхватила ее руки. Кто тебя послал? Спросил Тион вновь. Иди. Противный хруст костей заставил женщину взвыть от боли. У тебя осталось две руки и одна нога. Кто тебя послал? Хруст, хруст, хруст. Она так и не заговорила. Тион превратил ее руки и ноги в кашу. Женщина теперь была едва жива, но говорить отказывалась. Ошибся с выбором. Надо было прикончить эту, а пытать вторую. Оставался другой способ, опасный и не слишком любимый Тионом. Усевшись на женщину сверху, он положил руку ее на лицо и начал погружать пальцы в голову женщины. В этот раз ее крики были куда громче, ведь сейчас он не просто ломал ее тело, он рвал на куски душу женщины, пытался пробиться в ее воспоминания и... Нет, Тион едва успел отпрянуть от нее. Из глаз и рта женщины хлынуло синее пламя, а она сама забилась в конвульсиях, сгорая заживо. Иное выжигало само ее нутро. Тион уже видел такое. Особая метка иного, которая гарантирует конфиденциальность. Если кто-то попробует сломать ментальные щиты и добраться до секретов, то пленник просто сгорает заживо. Мерзкая штука и опасная. Промедли он еще хоть секунду, его тоже опалило бы. И речь не про банальные ожоги, а про ожог души, выжигающий личность. Ожоги на теле Тиона заживут, а вот потерянные воспоминания, нет. Тряхнув головой, мужчина рухнул на пятую точку, зажимая фонтаном хлещущую из носа кровь. В глаза темнело, но он сопротивлялся. Пробудившийся спал более чем достаточно. Еще бы знать, сколько именно. Тион уже собирался пойти прочь, пока не появились другие преследователи, ведь вряд ли эти были последними, как вдруг шевельнулась черноволосая покойница. Тион удивленно вскинул брови и с легким недоумением наблюдал за тем, как она вытащила из собственной головы копье и посмотрела на мужчину единственным уцелевшим глазом. «Ты регенератор, догадался Тион. Регенераторами называют людей, одаренных особой способностью иного, позволяющей буквально на глазах залечивать самые невероятные раны. Девушка перевела взгляд вначале на пригвожденную к стене балкой первую женщину, затем на сгоревший труп второй, и вновь посмотрела на Тиона. Кажется, она в шоке. «Кто? Кто ты такой?» – прохрипела она, не сводя с мужчины взгляд. «Я Тион Альдрим, владетель, первый император Объединенного мира», – громко заявил мужчина, а затем тише, с грустью добавил. «Человек, расколовший луну, глава 2, школа». Она мне не поверила. Впрочем, чего еще я ожидал? Тион сидел на заднем сиденье устройства, которое его новая знакомая по имени Самина называла автомобиль. Мужчина вспомнил, что в его время уже были попытки создать самодвижущиеся повозки, и некоторые даже вполне удавались. «Есть что-нибудь поесть?» – наконец спросил Тион, на что девушка раздраженно что-то пробормотала, а затем открыла секретное отделение напротив свободного места впереди. Немного порывшись внутри, она бросила непонятный предмет мужчине на заднем сиденье. «Что это?» «Шоколадный батончик». У Тиона ушла целая минута, чтобы вскрыть упаковку, а сделав первый укус шоколадного батончика, он застыл. «Наверное, это самое вкусное, что он когда-либо ел в своей жизни. А нет еще?» – поинтересовался он, съев лакомство быстрее, чем сумел это осознать. «Нет, потерпи», – ответила брюнетка. «Должно быть, ты и сама голодна. Регенераторы очень много и часто питаются. Как твой глаз, кстати, восстановится через несколько дней?» Тион вновь уставился в окно. По ту сторону проносились точно такие же серые автомобили, как тот, на каком ехал он. По обочинам дорог стояли каменные здания, некоторые из которых такие высокие, что увидеть их крыши изнутри транспорта не представлялось возможным. «Самина, какой сейчас год?» «721 от небесного раскола. Я провел в том гробу 719 лет. Ты ведь не думаешь», — обратилась к мужчине Самина, «что я поверю, что ты Тион Альдрим?» Голос девушки так и сквозил издевкой. «Странная женщина, смелая или глупая. Впрочем, одно не исключает другого. Верь во что хочешь», — Тион изобразил улыбку. Он заметил, что девушка то и дело бросает недоверчивый взгляд на маленькое зеркальце перед собой, в котором отражается ее спутник. «Или все-таки пленник? Зря я представился настоящим именем. Нужно было соврать». Мысли Тиона все еще путались, но разум понемногу возвращал остроту мышления. «И ты провел 700 лет в том гробу? Это невозможно. Даже регенератор, а Тион Альдрим им не был, не прожил бы так долго, не имея возможности касаться иного». В этом Самина совершенно права. Регенераторам для их способностей нужно касаться иного. И в том, что Тион никогда им не был, она не ошибалась. «Да, кое в чем ты права», — подтвердил мужчина, поморщившись от того, что на нем по-прежнему нет штанов. Запасных у девушки не оказалось, а свои она отдавать наотрез отказалась. Максимум, на что она решилась, это отдать свою куртку, которую Тион тут же превратил в набедренную повязку. Объяснять, в чем именно девушка права, он не спешил. Тиону не нужно было касаться иного, как всем остальным, в ком течет кровь старых богов. «Я ведь съел душу черного демона и заплатил за это все, что имел». Тион поежился от воспоминания о прошлом. «Знаешь, почему я не верю тебе?» — внезапно спросила Самина. «Почему?» — Тиона действительно это заинтересовало. «Пусть у тебя и странный акцент, ты разговариваешь вполне разумно. Нормальный человек, проведя столько времени наедине с собой в замкнутом пространстве, сошел бы с ума. А кто сказал, что я не обезумел?» Тион едва не расхохотался. «Признаться честно, в самом начале, когда остаешься один на один со своими мыслями, это сводит с ума. Но я нашел способ с этим бороться». «И какой же?» «Я путешествовал». Девушка фыркнула, на ее губах появилась улыбка. Она мило улыбается. Скорее всего, она нервничает и подобными разговорами пытается немного прийти в себя после случившегося. «И как же ты это делал, сидя в гробу?» Тион постучал указательным пальцем по виску. «Вначале это были просто глупые фантазии, размышления, что я сделаю, когда вернусь, как отомщу предателям, как исправлю ошибки. Еще бы помнить, какие. В первое время это было развлечением, попыткой скоротать время, но чем дольше я занимался такими практиками, тем реальнее становились фантазии. Я мог чувствовать вкус еды, ветер на коже, губы любовницы на своем члене. Фантазии заместили мне реальность, Самина. Если ты думаешь, что я не сошел с ума, то заблуждаешься. Я безумен, насколько это вообще возможно. В какой-то момент, отчаявшись выбраться, я стал размышлять, какой еще могла бы быть моя жизнь. Что если бы я был не тем, кем хотел? Тион замолчал на пару мгновений, разминая переносицу. «Ну так, что дальше?» – спросила девушка. «Это была ошибка, Самина. Самая большая ошибка, какую я только был способен совершить. Хотя, не думаю, что у меня был какой-то другой выбор. Я стал проживать чужие жизни. Я был конюхом у влиятельного барона. Я служил в гвардии королевы. Я владел борделем. Был капитаном корабля. Я делал столько всего. Я умирал на поле боя, в переулке, от смертельной болезни и в своей постели, окруженный десятком молодых красоток. Но с каждой жизнью я по чуть-чуть терял себя. И сейчас, сидя с тобой в этом автомобиле, я не уверен, кто именно с тобой разговаривает. Тион Альдрим или безумец, который считает себя им. И реально ли все вокруг меня? Вдруг это просто фантазия, такая же, как другие. Все вокруг реально. Можешь мне поверить. Хорошая фантазия сказала бы именно это. Тион тряхнул головой, прогоняя тяжелые мысли. Неуверенность в собственном рассудке скребла его разум и никак не хотела проходить. Ему хотелось, чтобы все вокруг было настоящим, но каждый раз, закрывая глаза, он боялся, что, открыв их, окажется внутри гроба. «Тион, мне же так тебя называть, можно просто Тя». «Ладно, Тя, почему ты сел в мою машину? Судя по тому, что ты продемонстрировал раньше, я не смогла бы тебя удержать. Ты бы мог просто уйти, или даже убить меня. Не люблю убивать бездумно», — тихо ответил мужчина, вновь вглядываясь в окно. «А про Тиона Альдрима говорят иное. Будто однажды он уничтожил целый город, когда тот не покорился ему, в назидание другим. Убил огромное количество людей, женщин и детей. Я давал им 2 недели на размышление», — отрешенно ответил Тион. «Вряд ли бы он вспомнил об этом, если бы Самина не напомнила. Они отказались. Я сделал то, что считал должным, но вряд ли поступил бы так снова. А потом ты расколол луну. Я...» Тион собирался было огрызнуться, но сдержался. Вспышки гнева раньше были его большой проблемой. Даже в фантазиях они нередко брали верх, заставляя делать то, о чем он потом жалел. «Я не хочу об этом говорить». Девушка на это лишь цокнула языком. «Она меня не боится. Или умело это скрывает. Я тут, потому что мне больше некуда податься. Я оказался в мире, который не знаю, среди людей, о культуре и жизни которых не имею никакого понятия. Радует, что язык не сильно изменился, в речи людей хватает незнакомых словечек, но о части сказанного у мужчины получалось догадываться. Ты, как я понимаю, местный стражник?» «Да, я из Легистии, младший следователь зеленого этажа». «Ну вот, ты шла по моему следу из-за тех людей, которые меня пробудили. Насчет них могу сказать, что это было случайностью. Я не смог вовремя восстановить контроль над иным, а когда это случилось, все уже были мертвы. А те двое, просто головорезы, посчитали, что я как это...» Тион потер лоб, пытаясь вспомнить слово. «Что-то с блеском. Что ты обкололся блеском?» «Я тоже так подумала. Это новый наркотик. Сильный, вызывающий привыкание. Наркоманам, что его приняли, кажется, что все вокруг блестит, отсюда и название. Большая дрянь, с которой мы уже несколько лет боремся, но пока безрезультатно. Судя по тону, для Самины это больная тема, и Тион решил ее не развивать. Они решили, что меня можно убить. Стражникам не было бы до меня никакого дела. Да, так и было бы. Каждую ночь бывает как минимум несколько случаев. Обычно там глубоко не капают. Если не получается никого ввести в круг подозреваемых в течение дня, то дело отправляется в архив. Разве это правильно?» Тиону услышанное не понравилось. В его время за такую халатность вешали. Слишком мало свободных рук. Одним наркоманам больше, одним меньше. Они также говорили. Голос Тиона стал холодным. «А ты бы оставила такое дело? Это не по моей части. Я с зеленого этажа, а там занимаются лишь фуриями. Изредка привлекают для крупных спецопераций других отделов, когда нужно применить силу, но такое бывает нечасто. Хлин, мой босс, не любит отправлять девочек на подобное». Тион кивнул, принимая такой ответ. «Возвращаясь к теме, я решил, что буду просто двигаться по течению. Изучу обстановку, приведу мысли в порядок, а затем уже решу, что делать. Кстати, а куда, собственно, мы едем?» «В здание местной стражи, в школу». Самина сделала 2 круга по центру города, прежде чем решила, как поступить. Вести тебя в Легистию девушка не решилась, ведь она пока что не знает, во что ввязалась. Магистериум пытался ее убить, а это очень серьезно. Привести парня, способного касаться иного, в зеленую комнату значит повесить мишень себе на спину. И Хелин тут не поможет. Дура, зачем ты вообще в это полезла? Но уже поздно сожалеть. Нужно срочно решать, что делать. К себе домой. Самина жила в общежитии для легистов. С ее нынешней зарплатой она вполне могла бы купить себе полноценную квартиру, но что-то всегда ее останавливало. Слишком много глаз. Девушке нужно было тихое и надежное место, где можно было бы оставить тебя, а самой привести мысли в порядок и попробовать решить возникшую проблему. Школа – это единственное место, которое подходит. Школами называют особые учебные заведения, в которых проходит обучение фурии. Школы разные и готовят по разным направлениям. Кто-то изначально набирает тех, кого заберет домен силы, другие ориентируются на домены разума и правосудия. Ее близкая подруга, практически сестра, как раз работает управляющей в одной небольшой школе, где основное направление связано с доменом правосудия. Особенность конкретно этой школы в том, что там обучаются взрослые фурии. Обычно умение касаться иного прорезается в возрасте 8-12 лет, и тогда научить молодую девушку владеть силой несложно. Но есть те, у кого силы прорываются гораздо позже, у таких девушек чаще всего большие проблемы с контролем. Для них и существует эта школа, и это идеальный вариант для возникшей ситуации. Это закрытая территория, которую фурии не покидают, а посторонним людям туда доступ закрыт. Там Тион будет в полной безопасности. Самина подъехала к воротам школы и позвонила в домофон. Одновременно с этим активировались крупнокалиберные автоматические турели над входом, нацелив стволы на машину. Никогда не понимала, к чему такие нормы безопасности. Слушаю. Кто бы вы ни были, это закрытый объект. Советую немедленно его покинуть. Генриетта, это я, Самина. Тишина, Самина. Небольшой экранчик над домофоном вспыхнул, показав сонное лицо светловолосой женщины под 30. Сейчас глубокая ночь, турели деактивировались, но ворота не спешили открываться. Ты знаешь, что тебе сюда нельзя, добавила старая подруга. Я понимаю, но у меня срочное дело и только ты можешь мне помочь. У меня могут быть проблемы, Генри. Я бы не была тут, если бы это не было делом жизни и смерти. И не делай такие глазки, фыркнула собеседница. Хорошо, сейчас открою. Ворота загрохотали, и Самина облегченно выдохнула, нажимая на газ. Проехав по узкой дорожке, девушка припарковала машину перед небольшим одноэтажным зданием, которое было не более чем входом в целый подземный комплекс. Генриетта куталась в длинный махровый халат, который все равно подчеркивал ее фигуру. Давно не виделись. Ох, что с твоим глазом, не обращай внимания, выглядит страшно, но заживет через пару дней, обняла Самина подругу и одарила ее нежным поцелуем. Мы не виделись, кажется, полгода, 10 месяцев. Мы тогда отмечали мое повышение до управляющей школы. Ты тогда так напилась и поспешно сбежала утром, что забыла трусики. Не напоминай, поморщилась девушка. Худший день. У меня как раз должна была проходить ежегодная проверка уровня силы, а я мучилась от жуткого похмелья. Надо как-нибудь повторить, обязательно, но не раньше, чем восстановится глаз. Так что тебя сюда привело? Наконец спросила Генриетта и тут же нахмурилась, заметив, что из машины вышел полуголый мужчина с рыжими волосами. Самина, надеюсь, ты хорошо понимаешь, что делаешь. Сюда запрещен вход всем, кто не способен касаться иного, и тем более мужчинам. Генри, в этом-то и дело, кормит тут вкусно. Женщины удалились на разговор, оставив Тиона в компании удивительного устройства, дающего еду. Здоровый стальной короб выдавал порцию, стоило только положить поднос в специальную выемку. Тион напустошил уже 3 подноса и собирался продолжать набивать брюхо до тех пор, пока не закончится еда или не начнет фонтанировать из глотки. Пока ничего из вышеперечисленного не намечалось, мужчина продолжал наслаждаться трапезой, тщательно пережевывая каждый кусок. Одного этого уже достаточно, чтобы он не пожалел о решении отправиться с Саминой в эту школу. Тоже мне название. Получше придумать не могли. Тиону было слегка интересно, о чем сейчас шушукаются дамы, но по какой-то неведомой ему самому причине мужчину больше интересовал совсем другой вопрос. Странный у них был поцелуй при встрече. Самина называла Генриетту своей подругой, почти сестрой, а целовались словно любовницы. Так в каких же они отношениях? Закончив с 3-й порцией, Тион вернулся к автомату и окинул задумчивым взглядом меню. Фуагра, звучит красиво. Понятия не имею, что это, но хочу. Автомат загудел, начав готовить порцию, а мысли Тиона вновь возвращались к поцелую женщин. Может, они там сейчас развлекаются? Воображение уже рисовало крайне реалистичные картины, но щелчок автомата их прервал, а направившись к столу, Тион уже выкинул девицы из головы. Пусть занимаются, чем хотят, а у меня тут что-то аппетитное. Но стоило Тиону перенести тарелку и приготовиться опробовать блюдо со странным названием, как дверь распахнулась, и в столовую вошла Самина. Девушка успела сменить футболку с желтой на розовую, а левую часть лица теперь скрывала тугая марлевая повязка. «Я принесла тебе одежду». Это известие мужчину порадовало. Голод уже не мучил, так что он с готовностью встал из-за стола и забрал вещи. «Прости, в это место мужчины не допускаются, так что мужских вещей нет, но нашлось кое-что унисекс. Надеюсь, подойдет». Предложенная рубашка оказалась немного тесноватой, а брюки висели в бедрах, но мужчину это не слишком беспокоило. Главное, теперь он одет. «Спасибо, оно сносно сидит. На днях я привезу тебе что-нибудь другое», — пообещала Самина. «А сейчас пойдем со мной. Нам нужно провести несколько тестов». При упоминании тестов Тион напрягся, но пока не стал возражать. «Подопытным я себя сделать не позволю». Они спустились на два уровня ниже и через массивные толстые двери вошли в просторную светлую комнату, одна из стен которой была сплошным зеркалом. Остальные стены были укреплены металлом, отчего помещение напоминало огромный сейф. Для их же блага надеюсь, что это не клетка. В том, что он отсюда сможет выбраться, Тион не сомневался. Выбьет двери, воспользуется тем подъемником, на котором они спустились, и выберется на поверхность. «Я отойду, подожди тут», — попросила его Самина, и прежде, чем мужчина успел возразить, покинула комнату. Разумеется, дверь за ней закрылась. Самина вошла в соседнюю стой, где оставила Тиона, комнату. Тут находилась контрольная рубка, которую от тестовой комнаты отделяло мощное бронированное стекло. Генриетта уже ждала ее. Женщина сменить халат на нормальную одежду и сейчас занималась настройкой автоматики для предстоящего теста. «Все готово? Еще пара минут», — отозвалась Генри, после чего откинулась на стуле и посмотрела на старую подругу. «Перезагружаю систему». «Ты мне не веришь», — вздохнула Самина. «Она слишком хорошо знает Генриетту и может читать малейшие изменения в ее мимике. В то, что странный мужик никто иной, как владетель». Тион Нальдрим был безумным тираном, устроившим небесный раскол, и он мертв вот уже как 700 лет. Даже регенераторы столько не живут, ты же знаешь. «Я не думаю, что он владетель», — покачала головой Самина. «Это он себя им считает, не я. Я думаю, этот парень — эксперимент магистериума». Генриетта задумалась. Слухи о том, что они пытались научить мужчин касаться иного, ходят давно. Но я думаю, это лишь слухи. Тион Нальдрим был последним из известных мужчин, что обладали силой. Видимо, нет, не верю, что он тот самый Тион, а вот проверить его возможности нужно. Если он не врет и на самом деле может касаться иного, тогда это объясняет, почему магистериум не собирался оставлять свидетелей. Ни один из доменов не одобрит такое, ведь это удар по самому устройству общества. «Что собираешься делать?» — прямо спросила управляющая школы. «Не знаю. Хочу вначале прийти в себя, а затем поговорю с Хелен. Действуй очень осторожно». «Разумеется, я всегда осторожно», — укоряющий взгляд подруги говорил об обратном, поэтому Самина решила сменить тему. «Ты приютишь его на время? Если он особенный, то да. В этом году девочек немного, а у него, судя по твоим рассказам, есть проблемы с контролем. Это место и создано для таких, как он», — ответила Генриетта, а спустя несколько секунд добавила. «Ну почти. Обычно здесь все без члена». Девушки пару мгновений смотрели друг на друга, а затем рассмеялись. Тук, тук, тук. От внезапного стука они вздрогнули и повернулись. Тион стоял перед стеклом и, казалось, смотрел прямо на них. «Эй, вы там долго болтать собираетесь? Я уже есть хочу». Женщины застыли в изумлении. «Он нас слышит, не должен». Но тогда как? Тион даже не был уверен, что девушки за зеркалом, но счел своим долгом попробовать обратиться к ним. А вдруг они сейчас сидят и удивленно таращатся друг на друга? «Тя, видишь углубление в центре комнаты? Пройди к нему и встань рядом. Внутренне вступай», — внезапно прозвучал голос управляющий. Казалось, что голос шел откуда-то из стен. В центре помещения действительно было странное круглое углубление, к нему Тион и направился, остановившись в полушаге. «И что дальше?» крикнул он, но вместо ответа пол вместе углубления разделился надвое и сдвинулся в стороны, открывая проход куда-то вниз. «Я туда не полезу», но этого и не потребовалось. Уже через секунду что-то загудело, и из отверстия поднялась белоснежная сфера на двух мощных подвижных креплениях. Механизм показался Тиону странным и даже угрожающим, словно огромный глаз на ножках. Усиливало это впечатление дыра в самом центре сферы, напоминающая зрачок. «Мы собираемся провести тест по контролю иного. Зачерпни так много силы, как только можешь, после чего помести руку в самый центр машины», — вновь зазвучал голос из стен. «Интересно, как они это делают? Скорее всего, какой-то артефакт». Засовывать руки в непонятные дыры Тиону не хотелось. Он всерьез размышлял о том, что может послать этих людей к старым богам, а затем просто уйти из этого места. Он уже восстановил силы, пусть не полностью, но в достаточной мере, чтобы выбраться отсюда. «Но они же меня накормили и дали одежду». Совесть редко мучила Тиона. Император всегда должен быть твердым и безжалостным. Нахватался всякого в фантазиях. Зачерпывать энергию иного ему нет необходимости. Если приводить аналогию, то эти женщины для использования силы опускают ведро в колодец и берут столько воды, сколько ведро может вместить. Тион же сам колодец. Ведра ему ни к чему. Он поместил руку в полость сферы, после чего ту плотно зафиксировали. «Хорошо, а теперь расслабься. Больно быть не должно, но в конце ты можешь почувствовать слабость и головокружение. Это нормально». «Так», — пробормотала Генриетта, запуская машину. На экране мониторов тут же появились какие-то показатели, в которых Самина не разбиралась. Но, насколько она помнила, наиболее важными были два показателя. Пропускная способность и емкость. Первая показывает, сколько сил фурия может выплеснуть единовременно. Вторая, сколько энергии она способна держать в своем теле. Машина должна начать высасывать из Тиона силы, пока в нем не останется ни крупицы энергии иного. Самина и сама через это проходила, и не раз. Каждая фурия проходит данный тест раз в год. «Невероятно», — охнула Генриетта. «В чем дело? Пропускная способность больше двух. Это впечатляющий результат». Тут и спорить было глупо. У Самины пропускная способность 0,4, а у Генриетты, если ничего не поменялось, 0,6. Тем временем рос показатель максимальной вместимости. 98, 102, 110. «Генри, мне кажется, или это много, даже чересчур? Сотни нет ни у одной из девочек, что сейчас учится». 148, 166, 226. «Генри, тихо». Управляющая уже что-то нажимала. 282, 424. «Генри», — крикнула Самина, заметив, что сфера, которая держит руку Тиона, начала искрить. «Раскол, не мешай». 820. Тион ощутил, как сфера, держащая его руку, начала впитывать иное, словно губка. Это его немного удивило, но он не сопротивлялся, продолжая беспрепятственно отдавать силу. Так длилось минуту, две, а затем Тиону надоело. Машина впитывала силу, но как-то вяло, без огонька. Технически она была способна его убить, но нынешними темпами это случилось бы через тысячу-другую лет. «Думаю, стоит немного помощь». Мужчина усилил исходящий поток, в надежде, что этот тест закончится как можно быстрее, и он пойдет заниматься другими делами. Например, продолжит набивать желудок. Но вскоре ощутил, что что-то не так. Гул, который звучал внутри машины, становился все громче, а затем механизм начал искрить. Тион попробовал снизить поток, остановить его, но машина высасывала из него энергию все с той же скоростью. «Эй, что-то не так!» — крикнул он и попытался высвободить руку, но безрезультатно. Аппарат издавал все более странные звуки, а искры, вспыхивающие на корпусе, не предвещали ничего хорошего. «Освободите меня, слышите?» Внезапно свет в комнате погас, а вместе с этим разжались и крепления, удерживающие руку Тиона. Да они совсем охренели. Пока Тион приходил в себя, свет мигнул и включился, правда, не полностью, а в распахнувшуюся дверь вбежали женщины. «Тя, ты в порядке?» — обеспокоенно спросила Самина, а вот Генриетту больше волновала дымящаяся машина. Женщина, схватившись за голову, таращилась на нее. «Да все нормально. Чего нельзя сказать вон на той штуке? Генри, что произошло? Теперь-то ты можешь объяснить». Лишь услышав свое имя, та обернулась и посмотрела на Тиона и Самину. «Думаю, это моя вина», — нехотя признал Тион. Эта штука вытягивала из меня силы и делала это слишком медленно. Я хотел закончить побыстрее и усилил поток. «Усилил поток», — рассмеялась управляющая, но едва ли этот смех был веселым, скорее нервным. «Генри», — начало было Самина, но та жестом остановила ее. «Этот молодой человек усилил поток настолько, что сжег все предохранители. Это значит, что сила потока точно была больше 6». От услышанного Самина вздрогнула. «А последние показания системы перед тем, как я все вырубила, было почти 1000. 1000, сам. Это много», — осторожно уточнил Тион. «Текущий рекорд — 231,6. Если бы я не обесточила половину комплекса и не выплеснула иное в небо, тут бы все рвануло. Ух, я переборщил. У тебя будут проблемы, Генри». «Проблемы», — слегка растерянно пробормотала она. «Возможно, по головке меня за это не погладит, однозначно. Да и пока починит машину будет сложно. Прости, наверное, не стоило его сюда приводить». «Перестань», — отмахнулась она. «Куда ты еще могла его привести? Просто мужчина, касающийся иного. Никто из нас понятия не имеет, как с ним обращаться. Лучшего места для него и впрямь не найти. Но ты же понимаешь, что долго его я прятать не смогу». «Конечно, я заберу его, как только смогу. Грядут ежегодные отчеты, да и поломка машины». Управляющая покосилась на сломанную сферу на ножках, «но несколько недель я тебе дам». «Спасибо, это даже больше, чем я надеялась», — поблагодарила ее Самина, а Тион тем временем зевнул. Его разум отвергал возможность сна, потаенный страх того, что стоит ему уснуть, как он начнется в крентальном гробу, никуда не делся, но тело было иного мнения. Оно требовало отдыха. Троица поднялась на поверхность, где Самина и Генриетта попрощались. Опять слишком нежно для простых подруг. «А может, это со мной что-то не так? Может, такие поцелуи теперь норма?» Самина уехала, оставив Тиона в этом месте. Впрочем, пока что он был не против. «Здесь есть одежда, вкусная еда и зеленый парк перед зданием, ведущим в подземный комплекс. Большую часть своего плена я буду проводить тут, валясь на травке и греясь на солнышке. Но сейчас ему нужно было пройти с женщиной обратно вниз. Следуй за мной, Тя, я покажу тебе твою комнату». Они шли по просторным светлым коридорам, в которых мужчина все равно чувствовал себя неуютно. Самина сказала, что только женщины могут касаться иного. «Почему?» — управляющая удивленно вскинула бровь, бросив взгляд на идущего рядом мужчину, а затем на ее губах мелькнула усмешка. «А разве ты не Тион Альдрим? Уж кто-кто, а именно ты должен знать ответ на этот вопрос. Ведь именно ты устроил небесный раскол, после которого не рождалось ни одного мужчины с даром». Тион хотел возразить, но решил промолчать. Она не верит, что он владетель, и какой смысл ее переубеждать. Но одно Тион мог сказать точно. К тому, что только женщины теперь могут использовать дар старых богов, он не имеет ни малейшего отношения. «Где столовая, ты теперь знаешь». «В этом отсеке», — Генриетта указала на коридор, в который они свернули пару секунд назад, — «находится первый блок общежития. Тут 4 комнаты, каждая рассчитанная на 2, но в данный момент у нас учатся всего 4 фурии. Всего 8 мест, мало комнат для такого учреждения, как по мне. Всего данная школа может вместить 30 учениц, но отсек со свободными комнатами заблокирован на этот год за ненадобностью. Так что ты не слишком будешь возражать, если этой ночью поспишь не один?» «Нет, разве я могу быть против хорошей компании?» «Замечательно», — улыбнулась Генриетта, а затем наклонилась и прошептала Тиону на ухо. «Тя, я в ответе за этих девочек, поэтому если ты причинишь им боль, то я не побоюсь использовать на тебе припасенную кренталовую пулю». «Я не собираюсь ничего тут делать», — отмахнулся он от этих угроз. «Я умею быть благодарным за кров и пищу. Если вы будете обращаться со мной как гостем, а не пленником, то я не стану доставлять вам проблем». «Договорились?» Девушка пару мгновений изучающе смотрела на него, а затем кивнула.